Про милосердие. Глава первая. А что это вообще такое? Милосердие. Знаменитый толковый словарь живого великорусского языка, составленный еще в позапрошлом веке Владимиром Ивановичем Далем, поясняет: сердоболие, сочувствие, любовь на деле, готовность сделать добро всякому, жалостливость, мягкосердость. Тут важно, что имеются в виду не просто вздохи и восклицания «Ой, как мне его жалко», а любовь на деле, готовность к помощи страдающим. Недаром в России до Октябрьской революции 1917 года называли не медсестра, а сестра милосердия. А раненые солдаты чаще обращались «сестричка», потому что без милосердия в душе нечего и браться ухаживать за больными. Милосердие — умение почувствовать боль другого человека, физическую или душевную, как свою. Вообще-то такое свойство — дар, то есть не всякому дано. То есть на самом-то деле милосердие дано любому. Только у некоторых может всю жизнь находиться в спячке, где-то в самом далеком чулане сознания, и человек так и живет себе, вообще не замечая других людей, их чувств, горестей, или думая: «Мне-то какое дело, что ему плохо? Мне от этого ни жарко, ни холодно». Пока однажды не прохватит такого бесчувственного жаром или холодом до самых костей, и тогда он вдруг поймет, что к чему. Буквально любой человек может не чувствовать, и вдруг в один прекрасный момент очень даже почувствовать. Ему вдруг станет кого-то очень жалко и захочется помочь. Ну и слова «милость», «миловать» того же корня и смысла. Недаром Пушкин, размышляя над тем, чем же он долго будет любезен своему народу, закончил свой небольшой перечень строкой: «И милость к падшим призывал». То есть надо уметь миловать порою и тех, кто виновен, падших. Глава вторая. Была такая замечательная детская писательница Валентина Асеева. Вот кто умел просто без нотации и нравоучений показать, что надо жалеть друг друга. В детстве я очень любила ее маленький рассказик «Синие листья». Как у Кати было два зеленых карандаша, а у Лены ни одного. Она попросила у Кати, а та говорит: «Спрошу у мамы». А на другой день Лена спрашивает: «Позволила мама?» А Катя, просто жадина, по-моему, вздохнула и говорит: «Мама-то позволила, да брата я не спросила». Ну а потом, когда она все-таки дает свой карандаш, то приговаривает: «Не чини, не нажимай крепко и в рот не бери, да не рисуй много». «Мне, — говорит Лена, — только листочки на деревьях нарисовать надо, да травку зеленую». «Это много, — говорит Катя, а сама брови хмурит и лицо недовольное сделала». Посмотрела на нее Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась Катя, побежала за ней. «Ну что ж ты, бери!» «Не надо, — отвечает Лена». На уроке учитель спрашивает: «Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие?» «Карандаша зеленого нет». «А почему же ты у своей подружки не взяла?» Молчит Лена. А Катя покраснела и говорит: «Я ей давала». «Она не берет». Посмотрел учитель на обеих. «Надо так давать, чтобы можно было взять». Вот эту последнюю фразу, которую я выделила курсивом, сколько же раз в жизни я ее вспоминала. Но это, конечно, рассказ для младших, первоклассников, второклассников. А есть у Асеевой два рассказа, которые мне очень нравились. В 10 или 12 лет «Рыжий кот» и «Бабка». И когда перечитываю, они мне по-прежнему нравятся. Как-то летом Левка, примостившись на заборе, помахал рукой Сереже: «Смотри-ка, Рогатка у меня, сам сделал.